Полночный тор обрушил тяжкий молот, и Бонапарт в расцвете сил погас. Губил французов лютый русский холод, как синтаксис французский губит нас. И вот герой, терпя и стыд, и голод, фортуну проклял в тот ужасный час и поступил весьма неосторожно. Фортуну чтить должны мы непреложно.